Глава 1. Сегодня правящая семья народа огня радовалась появлению на свет первенца принца Азея и его жены Урсы. Дитя нарекли Зука, и, быть может, это имя никогда не покинуло бы дворец правящей семьи, если бы мудрецы огня и мать не убедили Азея оставить ребенка во дворце, а не отсылать его куда-либо. Первые годы младший сын хозяина огня Азулана, Азей, считал, что ошибся, оставив своего первенца во дворце, так как тот был чрезвычайно болезненным, но, несмотря на постоянные прогнозы о смерти ребенка, он раз за разом выживал. После того, как ребенок переступил порог первого года жизни, он перестал болеть и стал очень энергичным и умным ребенком. Когда мальчику стукнуло 2 года, у Азея и Урсы родился второй ребенок, девочка по имени Азула, в которой сразу же разглядели огромный потенциал в магии огня. Выбрав своей любимицей дочь, Азей практически полностью перестал следить за своим сыном, по крайней мере до одного случая. Принц огня, как это часто бывало, занимался тренировкой в магии огня, упорно отрабатывая движения и контролируя потоки ци в своем теле. Он так увлекся, что перестал замечать все, что происходит вокруг, и когда входная дверь открылась и в нее кто-то вошел, действуя на одних рефлексах, Азей послал поток пламени, за которым с ужасом заметил своего 3-летнего сына. Кем бы ни был принц народа огня, и как бы он ни относился к своему сыну, детоубийцей, тем более собственного сына, он быть не желал. Охвативший ужас не позволил взять под контроль своенравную магию огня, и, вместо спасения ребенка, он умудрился обжечься сам, что за всю его практику еще никогда не случалось. Но ужас сменился изумлением, когда ребенок выставил вперед руку и, спустя несколько секунд горения своего тела, резко махнул ей в сторону, полностью перекинув пламя в бок. Целую неделю Азей не отходил от своего первенца, молча выслушивая обвинения жены, отца и старшего брата. Когда ребенок полностью исцелился от ожогов, которые должны были оставаться с маленьким Зука на всю жизнь, младший принц огня вымаливал прощение у сына, который сразу же его простил. Покой Зука, после ухода Азея, лежа на кровати и вдыхая едкий запах трав, я наконец-то с чистой головой перебирал воспоминания о своей прошлой жизни в другом мире. Не знаю, откуда у меня такая уверенность, но я точно знаю, что это другой мир, а своим чувствам я привык доверять, ведь они меня еще никогда не подводили. Воспоминания о прошлом были какие-то блеклые и размытые, не в том смысле, что я не мог четко воспроизвести какие-либо моменты, нет, дело было в ощущениях и чувствах, они как будто бы размывались. Ну, раз мне дали шанс начать новую жизнь, кто я такой, чтобы от нее отказываться? Особенно меня заинтриговала эта ци, которую я смутно ощущаю, и благодаря которой местные люди могут творить магию. Моя новая семья оказалась вроде бы неплохой, но сравнивать мне ни с чем, лишь уверенно заявляю, что как отец я был явно лучше, хотя из-за занятия инцестом это несколько спорное утверждение. За отношение ко мне отца я не винил, несмотря на то, что сам бы так не поступал, но сравнивать меня и обычного человека, хоть и мага, глупо. Даже хорошие и любящие родители не могут всегда поступать объективно, ибо их организм слишком несовершенен, в чем меня никогда нельзя было упрекнуть, ибо я близок к идеалу человека. Если Азей исправится, то я готов буду забыть его отношение ко мне за эти 3 года, но если он не одумается, то потеряет мою поддержку и звание члена моей семьи. А ради семьи я готов на многое. Урса, моя мать, души во мне не чаяла, несмотря на то, что я был болезненным ребенком, она очень меня любила и любит, но до сих переживает, а ведь я уже 2 года не болею. Маленький и буйный электровеник с именем Азула, моя миленькая сестренка, к воспитанию которой стоит подойти с особым вниманием, иначе из-за тлетворного влияния отца и деда она может вырасти зацикленной и озлобленной. Честно говоря, я был удивлен, когда получил все те ожоги, которые уже полностью регенерировал, ведь частичный иммунитет к огню у меня уже был приобретен. Наверное, тут дело в моей смерти, кажется, это ослабило меня, и часть особенностей пропали, или просто тело еще не успело приспособиться. Хотя может быть такое, что каждую жизнь придется начинать сначала. От моих мыслей меня отвлек звук открывающейся двери, который я теперь снова мог слышать. Кажется, эта регенерация подстегнула адаптацию тела к старым возможностям, хоть до старого уровня еще далеко. Блатик, мазно. Из-за двери показалась милая каштановая макушка моей сестренки, а в темноте комнаты блеснули золотистые глаза. «Конечно, заходи». Несмотря на то, что я не был полностью собой и не целиком осознавал себя, старые принципы оставались со мной. Поэтому на любовь Урсы я отвечал любовью и с радостью заботился и уделял внимание своей младшей сестренке. Девочка быстро закрыла дверь, прошмыгнула ко мне на кровать, которая могла поместить меня прошлого со всеми моими женами вместе, еще и место останется. «Ну и чего это ты еще не спишь?» – спросил я у малышки и, взяв за щечку, легонько ее потянул. «Отпусти!» – жалобно попросила меня Азула, сомкнув брови и пытаясь грозно на меня смотреть. «Завтра меня будут тюсить маги, а мне страшно». Посмотрев на меня жалобными глазками, на которых начала скапливаться влага, девочка мигом оказалась в моих объятиях, прижатая к груди, в которую она начала рыдать. И пока девочка плакала, я гладил ее по волосам, не забывая говорить успокаивающую чушь. «Ты ведь боишься из-за меня?» Когда девочка успокоилась, я решил продолжить разговор, получив в ответ лишь кивок. «Не надо бояться, сейчас тебя все равно не будут учить полноценной магии, лишь основам и стойкам. А бояться того, с чем ты родилась, это глупо, а ты ведь умная девочка». «Дя, я умная». Все еще скрывая свое лицо в моей груди, ответила сестренка. «Ну вот, а умная и талантливая Азула наверняка легко сможет овладеть магией огня и, быть может, даже попытается догнать своего старшего брата. Но Титази не умеясь, злобно глянули на меня, перестав скрываться. Как не умею? Я ведь скинул с себя огонь, а значит, уже умею им управлять. И пока моя маленькая любименькая сестренка будет бояться, я стану сильнейшим магом огня». С гордостью в голосе подначивал я маленькую девочку. «Ах так, я втану синее, поюцы». И в доказательство своих слов, девочка воспользовалась запрещенным приемом щекотки, который я часто использую против нее. Но, увы, ей не повезло, так как я легко и стойко мог перенести такую подлую атаку, быстро перейдя в контрнаступление. Еще немного повоевав, мы закончили сражение моей окончательной победой и улеглись спать, где вымотанная сестренка быстро уснула, доверчиво обхватив мою руку. Я же остался снова один на один со своими мыслями, а подумать было о чем. Нужно было решить, к чему стремиться. Первым делом, конечно же, стоит изучить магию. Это нечто новое и интересное, плюс можно вспомнить навыки владения оружием и рукопашного боя. Так как у нас уже около 100 лет идет война, я думаю, что рано или поздно точно отправлюсь туда. А пока буду готовиться, учиться, учиться и еще раз учиться. Утро встретило меня направленным на меня полным любви взглядом Урсы, которая с умилением смотрела, как маленькая пандочка оккупировала мою руку. «Доброе утро, мам!» С улыбкой я поприветствовал красивую каштановолосую девушку, одетую в свободную одежду красных с черным цветов. «Доброе, Зука! Ты как, хорошо себя чувствуешь?» С появившимся беспокойством спросила меня женщина. «Мам, хватит переживать об этом каждое утро. Я здоров и полон сил, а после вчерашнего обещания одной маленькой трусихи готов покорять множественные вершины в магии огня. Ох, ты уверен, это может быть опасно?» Обеспокоенно спросила мама, присев на край кровати и положив свою чистую и ухоженную руку мне на лоб, после чего быстро перейдя на волосы, начав их поглаживать. «Не беспокойся, я смогу покорить огонь». Воинственно поднял я кулак, вызвав улыбку умиления со стороны Урсы. «Сам знаю, как мило выглядят детишки, когда пытаются быть серьезными». Из-за шума вскоре проснулась Азула и получила порцию утренних сюсюканий. После мы принялись собираться и, завершив утренний мацион, отправились на завтрак, где присутствовал Азай, который, несмотря на довольно молодой возраст, выглядел осунувшимся и истощенным. Урса бросала на него злые взгляды, из-за чего мне пришлось взять ее за руку, не стоит лишний раз накручивать себя. После завтрака мама с сестренкой отправились к учителям Азулы, а я остался поговорить с отцом. «Пап, мне нужен учитель в магии огня». Азай, старательно смотрящий куда угодно, но только не на меня, вдруг резко переключил свой удивленный взгляд на своего сына. «Ты уверен?» Слегка сбившись вначале спросил отец. «Да», я кивнул с самым серьезным лицом, на которое был способен. Пообещав найти мне учителя к завтрашнему дню, сегодня он решил сам показать мне начальные стойки, объяснить о магии огня и научить медитировать. Когда я спросил о других занятиях, он сказал, что сегодня можно пропустить. Когда мы дошли до тренировочной комнаты, в которой я получил струю пламенем в лицо, Азе остановился и затравленно замер, поняв, в какую комнату привел сына, которого недавно практически поджарил. Не дождавшись решительности со стороны отца, Я сам толкнул двери и засеменил внутрь своими маленькими ножками, зайдя в просторный зал с высоким потолком. Заметив недалеко горящую свечу, я подошел к ней и под окрик отца прислонил ладонь, не почувствовав ни малейшего дискомфорта, стал водить туда-сюда, подставляя разные места. «Удивительно», — завороженно произнес отец, смотря на то, как пламя не причиняет мне вреда. Примечание к части. Бичина, Пхимастаригинал. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 2. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 2. Основой магии огня является преобразование внутренней ци в пламя, что отличает нас от магов других стихий, которым для использования требуются дополнительные вещи. Например, магам земли требуется земля, из-за чего в воде или на железном корабле они бессильны, если не захватили с собой мешочек с камнями. Маги воды слабы, если поблизости отсутствует источник воды, поэтому они и ютятся на своих льдах. «Пока все понятно?» – спросил у меня Азай, когда остановился. «Да, хорошо, тогда что насчет магов воздуха?» «Ну-у-у-у, воздух есть везде, поэтому они всегда могут использовать свою магию». «Правильно, но даже маги огня не способны высвобождать огонь в неподходящих условиях, например под водой. Также пламя не очень хорошо использовать в закрытых, малых помещениях. Также сам по себе огонь недостаточно тверд, в отличие от льда, воды и тем более земли, даже воздух имеет большую плотность, из-за чего в нашей магии очень мало защитных приемов. Основа магии огня заключается в самом огне, а именно беспрерывном сожжении, постоянная атака, все маги нашего народа идут вперед, прожигая себе путь. А если в меня летит стрела или камень, КХМ, не перебивай меня, если хочешь спросить, то подожди, пока я не окончу. Сделал мне выговор отец. Понял. В случае полета в тебя стрелы, ты можешь продолжать выпускать пламя, так как почти любая стрела успешно в нем сгорит. С камнем же стоит увернуться, хотя если твое пламя достаточно сильное, то можешь и его спалить. Сильнейшие маги огня могут испарять железные цепи, что уж тут говорить о камнях. Плюс не стоит забывать, что наше пламя содержит в себе ци, чего нет в камнях или стрелах, а значит изначально лучше. Понял, угу, надо иметь сильное пламя, чтобы постоянно идти вперед. Нет, ты не должен просто идти вперед, ты должен наносить удар первым, быть агрессивным и нападать, в идеале никакие камни не должны в тебя лететь, так как все противники будут либо защищаться от огня, либо гореть в нем. Ладно, прикрикнул Азай, понимая, что ждать понимания от трехлетнего ребенка немного слишком. Вернемся к основам. Основами магии огня являются эмоции, контроль и движение. Разберем каждый пункт отдельно. В каждом маге огня живет искра вспыльчивости, злости и агрессии, потому что именно это характеризует само пламя, вспыхивающее от искры, злостно сжигающее все, что попадется на пути. Контроль же важен потому, что если ты будешь вспыльчив, зол и агрессивен, то твое пламя будет жечь все вокруг, не слушаясь тебя, без цели, без направления, сильно, но неэффективно. Движение же – это основа всей магии стихии в целом. Подражая своей стихии, маги своими движениями заставляют ци двигаться в необходимой интенсивности и направлении. Итак, что ты понял? Магия огня эффективна, когда ты злой и агрессивный, но при этом не лезешь драться и правильно двигаешься. Изложил я простое объяснение. ХММ, ну в целом правильно. С теорией на этом закончим и перейдем к практике. Первым делом для управления пламенем необходимо почувствовать свое ци, которое протекает по энергоканалам в наших телах, а для этого необходимо заниматься медитациями, которые также помогают развивать самоконтроль. Параллельно медитациям, всех новых учеников обучают начальным стойкам и приемам, заставляя их делать множество повторений, ведь в моменты движения ты направляешь свою ци, и у тебя появляется возможность ее почувствовать. Понял, я кивнул на заданный вопрос. Тогда вставай. Послушавшись отца, я встал с подушки, на которой расположился для слушания лекции. Внимательно смотри, сейчас я покажу тебе конечный результат, с выпуском пламени, дальше покажу без магии, и потом третий раз сделаю это медленно, «В четвертый раз ты будешь выполнять движение вместе со мной». Азей снял верхнюю одежду, оставшись в одних широких штанах и, встав в центр зала, сделал резкий шаг вперед, упираясь шагнувшей ногой в пол и не отрывая оставшуюся, резко выбросил сжатую в кулак руку, из которой, казалось, вылетел огненный шар. Вернувшись обратно в стоячую позу, отец проделал то же самое, только без вылетающего огненного шара, что бессильно врезался в стену. Третий раз Азей проделывал все медленно и плавно, из-за чего конечная поза слегка отличалась. Видно, принц огня давно не повторял основные движения. «Подойди сюда и повторяй за мной». Четвертый раз я старательно повторял движения отца, но большую часть внимания устремлял на то, чтобы зацепиться за призрачное ощущение ци, которое смог запомнить в момент сбрасывания с себя пламени. После того, как я повторил движение за Азеем, он сказал мне сделать это снова, но уже наблюдая за мной. Удовлетворившись увиденным и дав подсказки по паре ошибок, отец сказал отрабатывать этот прием, чем я и занялся, выполняя его все лучше и лучше с каждым повторением. С моими способностями я уже скоро смогу выполнять его безупречно и, быть может, даже сумею оптимизировать, как это было раньше. Отлично, ты молодец, Зука, у тебя хорошо получается. Радостно прервал мою отработку приема отец, с гордостью наблюдая за моими действиями. Особенно его порадовало небольшое искажение воздуха рядом с моим кулаком из-за слабого тепла, что я выплескивал. Как бы ужасно это ни было, но мое тело не циркулировало в себе ци, по крайней мере никаких каналов я не заметил, а вот хаотичные потоки, сталкивающиеся друг с другом, ощутил, но это не помешало мне вырвать какие-то малые частички и направить их в кулак. Какой бы хаотичной ни выглядела борьба ци во мне, какая-то направленность там присутствует, и я надеюсь, что эта перестройка вскоре закончится, а то выходит, мой организм, калека. «Пойдем, я объясню и обучу тебя медитации». Повел меня к стоящим на подставках свечам Азей, опять облачившийся в свои свободные и широкие одежды красного с черным цвета. «Садись в удобную позу, с прямой спиной». Самой эффективной считается поза лотоса, но некоторые используют позу горы. Обе позы продемонстрировал Азей, и если в позе лотоса ты сидишь, при этом твои ноги согнуты в коленях, а ступни закинуты на противоположные бедра, колени упираются в пол, поддерживая равновесие, то в позе горы, ты сидишь на своих же пятках, а пола касается вся поверхность ноги ниже колена. Сев в позу лотоса, как и отец, я всем видом показал свою готовность слушать. Хорошо, успокой дыхание, делай вдох-выдох, старайся дышать носом. Когда дыхание успокоится, нужно расслабиться и сосредоточиться на пламени свечи, и когда ты достаточно сконцентрируешься, то должен стараться заставить это пламя разгореться. Понял, ну более-менее. Для начала попробую успокоить дыхание и расслабиться. Под внимательным взглядом отца я приступил к упражнению и очень быстро поймал нужное состояние, в котором отслеживать ци было лучше и удобнее, можно даже сказать глубже, точнее. Внимательно наблюдая за битвой ци, я заметил, как некоторые части пытаются склеиться, образуя какую-то стенку, но это сразу же привлекает остальные частицы, которые начинают врезаться в оную. И что удивительно, врезаются не хаотично, а с некой последовательностью: сначала одна частичка, потом три, дальше 10, и так все увеличиваясь, пока не разрывают стену полностью. И такое происходит со всех сторон, из-за чего кажется, что творится какой-то хаос. Продолжая наблюдать, я заметил, что частицы ци никуда не пропадают, а разлетаются на мелкие частички, которые притягиваются к одному от 5 до 8 центров. Сложно проследить точное количество, но именно в этих центрах они вновь сцепляются, возвращаясь в строй. «Зука, зука, зука». Из состояния наблюдения меня вывел голос, доносившись как будто в толще воды, тряска за плечо. Я резко повернул голову влево, встретившись со взглядом отца, который резко вильнул в сторону свеч, которые наклонились вслед моему движению. «Что, ты, кажется, смог погрузиться слишком глубоко?» Все еще смотря на свечи, которые уже вернулись к обычному состоянию, то ли спросил, то ли утвердил отец. «Мне кажется, я смог почувствовать ци». «Хэмэм, хорошо, молодец. Завтра продолжишь с учителем, а сейчас надо идти на обед, после которого тебе предстоит обследование у врача и занятия с другими учителями». Оставаясь задумчивым, проговорил отец, поднимаясь с подушки, на которых мы и примостились. Отправившись на обед, мы встретились там с прекрасными дамами, на которых я вылил свои впечатления, конечно же после еды и сдержанно. Потом был осмотр, который подтвердил мое отличное здоровье, плюс море беспокойства со стороны Урсы, которая сильно переживала о моем занятии магией огня с отцом, что мне по секрету прошептала сестренка. Ну, не прямо это, конечно. Дальше мы направились к учителям, которые у нас были общие, просто мы не пересекались на одних и тех же предметах. Спать в своих покоях мне не дала, в наглую утащив к себе. Мамочка, которая беспокоилась обо мне и не хотела отпускать, счастливо поглаживая чистую кожу, пытаясь незаметно смахивать появляющуюся на глазах влагу. Вскоре к нам нагрянуло одно шебутное чудо, которое обвинило братика, что того нет на месте. Сначала, конечно, она бежала рассказать это маме, но, заметив меня, принялась дуться. В общем, легли мы спать втроем, и я был зажат между двух особей женского пола. Это должно быть приятно, по собственному опыту знаю, но тут есть небольшой нюанс, именуемый возрастом, как моим, так и возрастом обеих дам. Решив не забивать голову ерундой, я вновь сосредоточился на ощущении ци, погружаясь все глубже, пока не заметил нечто новое на периферии. Стремясь увидеть и понять, что же там такое, я направил все внимание на эту странность, которой оказалась моя сестренка и ее потоки циркуляции ци. А дальше случилось нечто странное, моя ци замерла, после чего резко схлынула в центре, где процесс постройки стены и ее уничтожения ускорился во много раз, пока не остался лишь маленький кусочек, слепленный из двух частичек. И начиная с этого маленького кусочка начала выстраиваться моя система циркуляции ци, а я всю ночь наблюдал этот процесс. Примечание к части. Бичина, Пхимастаригинал. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 3. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие ускорить выход глав с достаточным уровнем грамотности, то пишите мне в ЛС для поступления на должность беты. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 3. С той ночи прошел продуктивный год, в ходе которого я смог наконец-то разобраться в истории мира, своего народа, лучше понять магию и выбраться за пределы дворца. Но начнем по порядку. После той ночи мои каналы циркуляции ци были полностью сформированы и в целом ничем не отличались от тех, что были у сестры и мамы. Да, как оказывается, ци есть во всех, а не только в магах. С полностью сформировавшейся системой циркуляции, чувствительность к собственной ци заметно возросла, это не говоря об умении управлять ею. С того дня мои успехи в магии огня двигались семимильными шагами, и мне часто приходилось жаловаться отцу, ибо учителя были не способны работать с кем-то, обладающим такими талантами. В конце концов это дошло до дедушки, и он вызвал для разговора моего отца, по окончании которого меня на следующий день повели на официальную встречу с хозяином огня. Мне нужно было показать свои умения в магии огня перед Азуланом и другими важными и видными людьми нашей страны. Бедная мамуля так сильно переживала по этому поводу, что мне пришлось ее аккуратно усыпить с помощью снотворного, которое было добыто через отца. Сам Азей тоже переживал, и неизвестно из-за чего больше, его волновала возможность попасть в немилость от отца, или возможность попасть в немилость мне от деда. Единственное, кто переживал за компанию, была малышка Азула, но она верила в своего старшего братика, который верил, что все в порядке и он покажет дедушке свою мощь. Войдя в зал, мы мигом оказались под огромным количеством взглядов, но если родители легко это перенесли, как и я, то сестренка хоть и пыталась держаться молодцом, все равно крепко сжала мою и мамину руку. Одеты мы были в парадную одежду, выделяющуюся большим количеством красивых, но бесполезных деталей с обязательным наличием золота. Дедушка же восседал на троне, который было не очень удобно рассматривать из-за пылающей стены огня, что отделяло правителя от остальных, ему-то, наверное, удобно все видеть, так как сам трон стоял на возвышенности. Подойдя к специальному месту, мы остановились и принялись слушать глашатая, который в своей речи использовал обороты, которые ставили меня в положение абсолютного и непогрешимого гения, способна победить Вагникая хозяина огня, причем хоть сейчас. Вагникай – это поединок огня, некий особый вид дуэли, принятый у магов огня, и имеет все функции средневековых дуэлей, а именно решение конфликтной ситуации с меньшими жертвами и усилиями. Судя по тому, как скривилось лицо деда, дядюшки и отца, в дело вступили внутренние интриги, казалось бы мелочь, но стоит мне опозориться и отец потеряет значительную долю влияния. Когда речь закончилась, я кое-как вырвался из захвата сестренки и мамы, после чего отправился в центр. Повернувшись лицом к дедушке и выполнив традиционный поклон, приступил к показу своих способностей, которые были по правде выдающимися, особенно если учитывать, что мне 3 года и занимаюсь я всего 6 месяцев. Самый большой упор я сделал в беспрерывность, где новый прием начинается сразу же по окончании следующего. Это должно выглядеть достаточно эффектно, ведь со стороны будет казаться, что мое пламя выпускается постоянно. Когда я завершил свой номер, который затянул повторением приемов, используемых для перехода, собравшиеся казались действительно впечатленными. После завершения моего смотра, мы были приглашены на совместный с дедом ужин, за которым тот выразил восхищение моим талантом, не обделил он похвалой и отца с матерью, приправив это наказом для сестренки и меня. Когда я и представительницы прекрасного пола покинули столовую, Азей остался для беседы с Азуланом, где мой отец смог получить полный доступ к людским ресурсам, направленным для обучения меня и сестры. По дороге в свои покои мы столкнулись с дядюшкой Эйра, старшим братом Азея, и его сыном Лутином, который был старше меня на 4 года. В отличие от отца, дядя был более любознательным и разносторонним человеком, любящим весело поболтать или попить жасминового чая. В ходе короткого разговора мы выяснили, что они отправятся вместе с нами на угольный остров, куда нам предстоит отправиться отдыхать. После приятного отдыха на пляже и купания в море, а также похода в театр и веселых игр, мы вернулись обратно в столицу. Первое время после возвращения я начал чувствовать себя очень капризным ребенком, так как был вынужден часто менять учителей, но осознание того, что я реально лучше понимаю, что мне надо, уберегало меня от такого наречения. Хорошо хоть отец, который занимался вопросом моего образования, не обвинял меня в капризности, хотя я сомневаюсь, что тут дело лишь в вере в мою правоту, он просто потакал мне. Через 3 месяца мне все это надоело, и я перешел на самообучение, пропадая большую часть дня в библиотеке, в то время как оставшееся время тратил на изучение магии или времяпрепровождение с мамой и сестренкой. Однако обе дамы были не очень рады моему графику, если сестренка потому, что я мало уделяю ей внимания, а она хотела бы вообще не отлипать от братика, то мама винила отца в том, что такие нагрузки – это перебор, и так издеваться над сыном – это не дело. Самое ироничное было в том, что первое время даже сам отец пытался отговорить меня, говоря, что такими темпами я себя загоняю, но мое упрямство победило, а следом и факты доказали мою правоту, вот только что бы ни говорил Азей, Урса не поверит ему. Политический брак, что уж говорить, этот мир оказался довольно необычным и насквозь фантазийным, если брать понятие моего прошлого, стоит понять это как минимум из-за наличия магии, а ведь тут существуют драконы, летающие бизоны, огромные плавающие змеи и кротобарсуки. Каждый из этих зверей является врожденным обладателем магии, драконы – огня, бизоны – воздуха, змеи – воды, кротобарсуки – земли. Но ведь помимо живых существ есть еще и духи, которые являются неотделимой частью мира. Когда-то давно люди делили территорию с духами, пока первый аватар не отделил мир духов и мир людей друг от друга. Аватар – это симбиоз человека и духа порядка и гармонии Равы, который занимается поддержанием мира и порядка, а также является связующим мостом между людьми и духами. Самое забавное, что аватар, олицетворяющий добро, является самым что ни на есть диктатором, устанавливающий правила, навязанные духом, с поправкой на свой характер. Хотя я не уверен на его счет полностью, мне бы найти побольше информации. Итак, вернемся к аватару, краеугольному камню этого мира. Именно он задавал направление для застоя в мире и именно он поддерживал его. Вообще главная особенность аватара – это способность использовать мощь духа Равы, которая превосходит силы любого человека, дополнительно же он обладает способностью использовать все 4 стихии, в то время как остальные ограничены 1. С самими аватарами немного запутанная концепция, ведь говорят, что каждый новый является реинкарнацией предыдущего, но они все почему-то разные, а следовательно это уже другой человек. Скорее всего все аватары – Это разные люди, которые становятся ими в зависимости от выбора Равы, который, быть может, даже поглощает души всех прошлых аватаров, таким образом выступая тем самым воплощающимся магом четырех стихий. Подведем итог. В мире существуют духи, маги и магические звери, а также существуют люди, делящиеся на четыре страны. Страна Земли, народ Огня, южное и северное племя Воды, а также воздушные кочевники, ныне почившие. За порядком и спокойствием в мире следит аватар, человек, с рождения наделенный симбиантом в виде духа Равы, который дает ему возможность владеть четырьмя стихиями, а также использовать силы самого духа, которые превосходят силы людей. Интересный мирок получается, а я на стороне злодеев. Читая в библиотеке свитки, я проникался уважением к техническому прогрессу, который умудрились произвести люди огня за время отсутствия аватара. Что ни говори, а война – хороший двигатель прогресса. Обуздание силы пары и освоение металлургии возвели военную мощь народа огня на высокий уровень. По крайней мере, в море даже маги воды не столь смертоносны и опасны, как наш флот. Хоть в истории пишется, что Сазин начал войну из-за голода народа огня, я сильно сомневаюсь в отсутствии других, более эгоистичных причин. Хотя геноцид народа пацифистов я не одобряю, но понять мотив и причину могу. Аватар слишком опасен как боевая единица, способная уничтожить как армию, так и лидеров, а ведь именно на личностях строится вектор движения народов. Убей аватар Сазина, и война бы закончилась, ибо его наследник ради выживания был бы вынужден отступить. Именно страх вынудил прадеда устроить геноцид. Единственное, что я не понимаю, так это почему дед все еще воюет с водными племенами. Нет, понятно, почему он начал войну, опасался рождения аватара. Точно, чуть не забыл, аватар рождается в каждом из народов в определенной последовательности: огонь, воздух, вода, земля, и именно в таком порядке он должен изучать магию. Так вот, прадед уничтожил воздушного аватара и решил уничтожить его следующее воплощение, уничтожив или захватив всех магов воды, но у него ничего не вышло, хотя и самого аватара не видно уже 100 лет. Надо будет потом подумать над этим вопросом. Заключить мир с племенами воды намного выгоднее, чем воевать, плюс завоевывать эти ледышки не имеет смысла, в отличие от возможности получить целителей. Честно говоря, не понимаю, почему у нас еще не имеется свой небольшой клан водных целителей, которые были бы выращены в народе огня и верны ему. Скорее всего, дело в менталитете людей, который был сформирован за 10 000 лет тирании духа Равы. Я, например, уверен, что весь мир ненавидит народ огня за устроенный геноцид, который стал исключительным случаем в истории. Кажется, мне придется пойти по пути насилия, которое длится уже 100 лет. Ведь заканчивать эту войну отступлением будет верхом глупости, так как это будет выглядеть как обесценивание всего, что было сделано для этого. Если мой народ отступит и прекратит эту войну, это будет обозначать, что геноцид не имел смысла, что кровь, пролитая за 100 лет, обесценится, и все было зря. Мда, мир, тебе не повезло, ради семьи я готов на многое, а ты вынуждаешь меня ради ее защиты пойти против всех. Надеюсь, аватар найдется. Победа над ним станет хорошим подспорьем. Узнать бы еще, как его окончательно упокоить. Примечание к части. Бичина, Пхимастаригинал. Если есть желающие ускорить выход глав с достаточным уровнем грамотности, то пишите мне в ЛС для поступления на должность беты. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469 0401 1253 8731. Глава 4. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469 0401 1253 8731. Глава 4. Величественный зал был вновь полон народу. В их руках находилась судьба народа огня. С последнего раза, когда здесь собиралось столь большое количество высокопоставленных лиц, прошли многие годы. И неудивительно, ведь событие стоило такого пристального внимания. Не каждые 100 лет в мире появляются достаточно умелые маги, способные в свои 7 лет овладеть высшей техникой магии огня. Да, сегодня юный принц Зука собирался продемонстрировать молнию, а никто не сомневался, что титул хозяина огня передадут Азаю. Как бы Азулан не любил своего первенца, слишком большое влияние приобрел младший сын. Стоя посреди зала, юный Зука, в свои 7 лет выглядевший старше из-за высокого роста и широких плеч, был одет, или правильнее будет сказать раздет, так, будто собирался сразиться на Агникай, а не продемонстрировать свое умение. Единственным человеком, кто, помимо принца, стоял в зале, была его мать Урса, которая нервно сжимала подол своего платья. Остальные родственники сидели подле нынешнего хозяина огня Азулана. Ближайшее к нему место по правую руку занимал Азай, позади которого была пристроена Азула, со стороны левой руки сидела Ирас сыном, но даже так было заметно, что его подушка находилась дальше. Что ж, юный Зука, только глухой не различил бы гордость в голосе правителя, который испытывал счастье за принятое собой решение женить своего сына на правнучке аватара Року. Покажи нам свои навыки. Выполнив вежливое приветствие, юный Зука резко, словно удар хлыста, перетек в стойку, где одна нога согнута в колене, и тело опирается на нее, а вторая выпрямлена. Используя не быстрое, а достаточно плавное круговое движение руками, юный маг огня сжал руки в кулаки, разжав лишь два пальца, указательный и средний. Когда вслед за движениями Зука стали появляться первые всполохи молнии, многие зрители подскочили с мест, а некоторые женщины удивленно заохали. Стоило движением закончиться, как резкий выпад обеих рук произвел пуск двух дуг молнии, слетевших в ту сторону, куда указывали пальцы. Зал замер в полной тишине, стоило только окончательно утихнуть звуку буйства стихии. Сказать, что на их глазах случилось чудо, это не сказать ничего. Впервые за всю историю существования магии молнии, ей смог овладеть 7-летний ребенок, не являющийся аватаром, как и не было упоминания о том, чтобы хоть один аватар смог повторить этот подвиг. В этот момент многие с отчетливой ясностью осознали, насколько же сильно укрепилась власть правящей семьи, а также многие стали подумывать о том, что такой сильный маг хорошо поможет в войне. «Я могу быть свободен?» – почтительно спросил Зука, смотря на своего деда. Единственные, кто уже видели то, как парень использует молнию, были Урса и Азула. Маленькая сестричка с ехидной улыбкой наблюдала за ошарашенными лицами людей, еле-еле сдерживаясь, лишь бы не засмеяться. Конечно же, она не будет вспоминать, как сама стояла с открытым ртом, когда братик продемонстрировал ей молнию, и то, что очнулась она лишь в тот момент, когда Зука приподнял ее челюсть за подбородок. «Конечно, ступай», быстро совладав с собой, ответил Азулан. Стоило лишь покинуть зал и свернуть за угол, скрывшись от взгляда стражников, как Урса схватила в объятия своего сына, крепко-крепко прижимая его к себе. «Ну все, мам, отпусти меня, иначе мне придется тебя нести. Коридор – не лучшее место для подобного времяпрепровождения». Пытался я вас звать к голосу разума Урсы, которая в последнее время больше похожа на Азулу, любящую при любой возможности получить обнимашки. «Это шантаж, все еще не выпуская меня из объятий и продолжая прижимать к своей груди», – ответила мама. «Я же не виноват, что тебя волнует чужое мнение. Мне решили не отвечать, так как уже не первый раз заводится эта тема. Я этикет-то весь выучил и действую по нему только из-за давления сестры и мамы, хотя сестренка соглашается с Урсой за компанию. А то как это так, упустить шанс почитать нотацию идеальному братику? Никогда, ни при каких обстоятельствах. В чем же причина такого поведения со стороны Урсы? Тут все просто, я рассказал ей о своем желании заполучить в свое распоряжение людей, с которыми бы занимался наведением порядка на территории страны огня. Как ни крути, а из-за войны наша территория имеет достаточно малый контроль, следовательно, появление всяких мелких разбойников или зажравшихся чиновников имеет место быть. Конечно, заниматься расследованием дел 7-летнего пацана не отправит, но хотя бы задание погонять разбойников, дезертиров или диверсантов удастся выбить, особенно после демонстрации моих способностей. После того, как я уговорил Урсу наконец-то покинуть коридор, ну, как уговорил, просто схватил на руки. Так вот, перебравшись сначала в сад, а после и в покое мамы, мы просидели несколько часов, болтая ни о чем, пока служанка не сообщила, что дедушка готов меня принять, так как о встрече я договаривался заранее. Просто так выбраться из захвата мамаши-медведицы было невозможно, пришлось использовать проверенную тактику, а именно массаж, который, благодаря памяти прошлой жизни и чувству каналов циркуляции ЦИ, достиг нового уровня. Началось это после прочтения мной одного забавного факта про слабого мага огня, который использовал свои куцые способности для разогрева рук перед тем, как делать кому-то массаж, или для разогрева остывшего масла. Эта идея натолкнула меня на мысли о том, как помочь маме расслабиться, ведь она довольно часто напряжена и лишь оставаясь со мной или сестренкой наедине полностью расслабляется. Как бы странно это ни звучало, но родители не спят друг с другом, видно, брак им уже дал детей, поэтому больше лезть в жизнь друг друга они не хотят. Ох уж эти политические браки двух своенравных людей. В общем, с того момента в мои руки попали два тельца, одно маленькое, а второе слегка великоватое для маленького мальчика. Вот так методом наблюдения и экспериментов я смог выявить некие закономерности относительно каналов ЦИ и их влияния на тело, а уж когда у меня получилось создать некий резонанс, это вообще сказка получилась. Бедная мама тогда аж кончила из-за того, что я не рассчитал правильную интенсивность, плюс был рядом с чувствительным местом. Да, Урса тогда неделю краснела, стоило ей посмотреть на меня и старательно боролась с собой, решая дилемму, избегать любимого сына или нет. Так что для побега я сделал маме массаж, расслабив ее до такого состояния, когда она не захочет подниматься и, поцеловав щечку, убежал навстречу к деду. «О, дядюшка Ира, у вас есть время?» Мне повезло натолкнуться в редко используемом коридоре на старшего брата отца. «О, юный племянник Зука, конечно же у меня найдется время для тебя», с приветливой улыбкой ответила Ира, подходя ко мне ближе. «Дядя, а правда, что вы убили последнего дракона?» «Да», слегка нахмурившись ответила Ира, но быстро вернул приветливое выражение лица. «Жаль, вы уверены, что это был последний?» Жалобно протянул я. «Конечно, а зачем тебе дракон?» Улыбнувшись моей грустной физиономии, спросил дядя. «Да думал добыть немного шкуры, она ведь у них огнеупорная, а я ведь могу возгораться, но после такого обычно ни одна одежда не остается целой. Эх, ладно, нет так нет, придумаю еще что-нибудь». Я уже собирался пойти дальше, как рука дяди опустилась мне на плечо. «Эх, надеюсь, дед не сильно рассердится от моих задержек». «Возгораться, это как?» С улыбкой заинтересованного человека спросил меня дядя. «Объяснять долго, давайте я вам покажу, но только после встречи с дедушкой, а то нехорошо заставлять ждать хозяина огня». «Ох, конечно, конечно, прости этого старика, не буду тебя задерживать». «Виновато», запричитал дядя. «Я к вам зайду, вы ведь будете у себя?» «Да, буду тебя ждать». Закончив наш короткий разговор, я наконец-то добрался к деду, который ждал меня, сидя за маленьким столиком вместе с отцом и попивая чай. «Жасминовый, любимый дядюшки Айра и самый ненавистный отца. Простите, что заставил ждать?» «Ничего-ничего, проходи, садись». Властно махнул рукой Азулан с таким видом, будто и впрямь добрый дедушка сидит, а не хозяин огня. «Итак, что ты хотел от деда, внук мой?» Полуофициально обратился он, стоило мне сесть и взять в руки горячую чашку чая. «Не от деда, а от хозяина огня. И что же ты, Зука, хочешь попросить у хозяина огня?» Вмиг потяжелел взгляд Азулана, осанка выпрямилась, создавая ощущение, будто на тебя что-то давит. Даже отец постарался придать себе подобающий вид, почувствовав изменения в деде. «Я бы хотел попросить дать мне полномочия и отряд людей для возможности патрулирования территории народа огня, а также поиска и поимки преступников». Не изменив положения или взгляда, ответил я, сложно кого-либо бояться, зная, что способен убить его за несколько секунд. Хэмэмэмэм. Резко вернулся к образу доброго дедушки Азулан, с довольным взглядом смотря на меня, чего не скажешь о легком осуждающем взгляде, брошенном в сторону отца. «Значит, хочешь заняться ловлей преступников на благо народа огня? Это неплохой способ набраться боевого опыта перед тем, как я отправлюсь на фронт, да и не отпустит меня никто сейчас воевать». Беспечно пожал я плечами. «Ха-ха, ты так сильно хочешь отправиться на войну?» С прищуром спросил меня дед. «Я маг и воин. Меня интересует лишь три вещи. Благополучие моей семьи, новые знания и магия. Поэтому рано или поздно мне придется отправиться на войну, чтобы поспособствовать ее окончанию, а после нее или во время изучать новое». Глотнув чая, закончил я свою речь. «Какие взвешенные слова для столь юного возраста!» Довольно протянул дед. «Прочитав много книг, я как будто прожил множество жизней. Тонг Чо, история одного мага. Хо-хо-хо, я помню эту книгу, интересное чтиво. Хорошо, я услышал твою просьбу и готов ее выполнить. Думаю, защитить себя сможешь. Завтра утром я пришлю к тебе твоего адъютанта. Ау, у меня даже личный адъютант будет. Спасибо за оказанное доверие, дедушка. Постараюсь его не подвести. А-а-а, И можно небольшое уточнение? Ну, если небольшое, заинтересованно поглядел на меня Азулан. Пусть он хорошо разбирается в потребностях и возможностях обычных людей, а то мне тяжело сравнивать с собой. Закончил я с невинной улыбкой, вызвавшей довольный смех деда и полуодобрительный взгляд отца, как бы глупо это ни звучало, но Азай завидует отношению деда ко мне. Примечание к части. Бичина, Пхимастаригинал. Народ, если у кого есть арты парня с львиной гривой и ушками, то будьте добры, кинуть ссылку в ЛС, если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469 0401 1253 8731. Глава 5. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469 0401 1253 8731. Глава 5. Покинув одно чаепитие, я мягко перетек во второе, но только с дядюшкой Эйра, который не захотел сразу же идти смотреть на мои способности, а решил слегка поговорить за чашечкой жасминового чая. «Значит, собираешься поддерживать порядок внутри страны? Похвально, похвально, как я понимаю, когда ты подрастешь, то отправишься на фронт. Конечно, если к тому времени мы не покорим страну земли, то для меня точно найдется местечко, сильный маг огня всегда найдет, где применить свои таланты», неспешно ответил я, наслаждаясь чаем, который заварил дядюшка. Уж что-что, а чай он заваривает лучше всех. То есть ты хочешь сражаться на передовой? А что же насчет командования армией? Прищурив глаза от удовольствия после очередного глотка чая, поинтересовался Айра. Меня не интересует командование армией или управление большой группой людей, мне по душе автономность. Понятно, понятно. Допив чай, мы отправились в тренировочный зал, где я снял одетую на мне жилетку с вышитым золотой нитью драконом на спине. Встав в центре, я, как уже множество раз до этого, сосредоточился и выпустил ци по всей верхней части тела, мгновенно покрывшись пламенем. Удивительно, никогда такого не видел, с горящими глазами воскликнул дядя и, не удержавшись, приблизился достаточно близко, дабы ощутить исходящий от меня жар. После чего последовал ряд экспериментов, часть из которых мне и в голову бы не пришла, сказывался недостаток опыта. Остановились мы только когда дядюшка выбился из сил, но все еще желал продолжать, пришлось остужать его энтузиазм, а то, боюсь, мы могли бы застрять надолго. Теперь-то вы понимаете, зачем мне огнеупорная одежда. Та же жилетка, способная выдержать жар моего пламени, была бы отличным подспорьем. Да, понимаю, не переживай, племянничек. Я обязательно что-нибудь придумаю, не будь я Айра. Дядюшка даже в грудь себя пару раз ударил, показывая, что он точно добьется поставленной цели. Тогда я рассчитываю на вашу помощь, дядюшка. А теперь простите, мне пора бежать, иначе завтра меня никто не спасет из маминых объятий, с улыбкой проговорил я, вставая со скамьи, на которой мы сидели. Ха-ха, молодость, беги, не стоит заставлять Урсу ждать, с отеческой улыбкой ответил Айра, лениво махнув рукой. Естественно, простым рассказом о том, как все прошло, моя встреча с мамой не закончилась, и меня, конечно же, не собирались отпускать спать в свою комнату, хотя можно ли считать ее моей, если я там пробыл по времени меньше, чем в покое Хурсы. Спать в объятиях любящей тебя женщины всегда приятно, и не столь важно, что эта женщина твоя мама, особенно когда ты маленький ребенок. Утром я смог аккуратно покинуть крепкие объятия Урсы, заменив себя подушками, после чего умылся и привел себя в порядок, хоть я и не испытываю в этом большой нужды, но уже привык к утреннему мациону. Только я успел закончить и переодеться в менее изысканные штаны и жилетку, как в мою дверь постучались. Господин Зука, в дверь заглянул среднего роста поджатый старик с седыми короткими волосами и легкой щетиной на лице. Суровое лицо, могло показаться, что этот человек никогда не улыбается, его пронзительные карие глаза быстро обвели взглядом помещение, после чего сосредоточилось на мне. Вы, как я понимаю, мой адъютант, приятно познакомиться, я Зука, ваш новый командир, надеюсь, мы сможем вести плодотворное сотрудничество. Я поднял руку, останавливая пытавшегося что-то сказать гостя, подождите, я закончу и дам вам возможность высказаться. Итак, мне от вас потребуется помощь в ориентировании на местности, так как никаких знаний, Кроме как из карты небольших поездок, у меня нет, я слабо представляю территорию и буду поначалу рассчитывать на вас. Также мне потребуется от вас помощь в управлении выделенным отрядом. Сейчас я слабо представляю реальные возможности и потребности других людей, хоть у меня и имеются знания из книг, они неполноценны, ведь там частенько не пишут об очевидных вещах. В целом это все. КХМ, мне тоже приятно познакомиться с вами, господин Зука, с этого дня я ваш адъютант, Гра. Все ваши требования и так входят в мои обязанности, сухо ответил Гра. Отлично, тогда введите меня в курс дела и, думаю, нам не стоит здесь стоять. Конечно, пойдемте за мной, я отведу вас к вашему отряду и по дороге введу в курс дела. Мы вышли из моих покоев и отправились на выход. Начать стоит с того, что мы отряд особого назначения «Юный дракон». Вы наделены особыми полномочиями по использованию людских и любых других ресурсов для решения внутренних проблем страны огня. Конечно же, вам не позволено использовать фронтовые ресурсы, а также ваш приказ стоит лишь на одну ступень ниже генерала. Большая свобода действий – это неплохо. Что насчет моего отряда? Спросил я после того, как Гора замолчал. Отряд состоит из десятка хороших специалистов, все они являются талантливыми молодыми людьми, полностью подчиненными вашему руководству. Если вам понадобится больше людей, то разумнее привлекать местные силы, а ваших прямых подчиненных ставить офицерами. Также стоит учесть, что помимо меня и вас, других магов в отряде не имеется, спокойно рассказал Гора. Ну, это не проблема, уж в чем мне точно не нужна помощь, так это в магии. Что насчет отчетности, кому докладывать и отчитываться? Хозяину огня, при возвращении в столицу. Это радует, а то я не горю желанием сражаться не только с преступниками, но и с бумажками, с улыбкой ответил я, удостоившись хмурого взгляда, или это его обычный взгляд. Так за разговором мы покинули дворец и дошли до полигона, где весело перебрасывались словами 10 парней, одетых в офицерскую униформу солдат огня. «Становись!» – зычно рыкнул Гора, вызвав суматоху у расслабленных парней, которая быстро прекратилась, и перед мной стоял десяток достаточно молодых, от 18 до 23 лет, ребят. «Приветствую вас, солдаты огня, с этого дня и на неопределенный срок я ваш командир. Меня зовут Зука, я – человек, в чьих руках находится ваша жизнь. В основном с вами будет работать Гора, являющийся моим голосом, глазами и ушами, его слова – мои слова. Я не требую от вас уважения, почитания или раболепия, меня интересует только исполнительность и верность, а откажетесь выполнять приказ». Я резко выбросил руку вверх и с нее сорвался вал пламени, который все больше и больше разрастался, создавая сильный жар, заставивший сделать несколько шагов назад не только Гора, но и стоящих поодаль солдат. «Убью!» Четко прозвучал мой голос в стоящей тишине, стоило мне закончить выпускать огонь. «Поняли?» «Так точно», — хором сказали собравшиеся, кроме старика, со страхом смотря на мальчика, способного вызывать такой вал огня, будто несколько армейских магов вместе. «По линии построиться», — негромко сказал я, быстро начертив пламенем линию. «Сейчас каждый из вас по очереди выходит за пределы линии, представляется, коротко говорит о своих возможностях, после чего проводит со мной спарринг, после своего поражения встает обратно, за ним следующий». «Понятно, так точно. Приступать, офицер Ли, мне 19, специализируюсь на ближнем бою, использую большой щит и меч, походный повар, имею опыт снабженца», коротко рассказал высокий и широкоплечий парень с короткими черными волосами и слегка полноватым лицом. Закончив знакомство, парень неуверенно подошел и встал напротив меня, с долей опаски поглядывая на прожженную линию. Пришлось первым выполнить ритуальное приветствие, который за мной повторил Ли, но после опять замялся, неуверенно встав в стойку. «Нападай, не трусь, я тебя не сильно побью, замечу, что поддаешься, устрою танцы с огнем». Первая попытка напасть была вялой и ненатуральной, за что парень получил болезненный тычок в бок. «Или ты нормально нападешь, или я устрою тебе веселую жизнь. Не бойся меня ранить, шансов у тебя все равно нет, судя по их поведению, они вряд ли знают мой статус». Лишь то, что я шишка сверху, а потому такая провокация может сработать, не всем приятно, когда мелкий шкет, не выходящий из дома, бросается такими словами. И мой ход сработал, вызвав приступ злости и сдерживаемого гнева, вот только это ему не помогло, из всех 20 попыток, Он был повержен 20 раз. Только после 10-й до парня дошло, что последние 5 раз он, озверевший, накидывался на богатенького сынка с целью его убить. Оставшиеся 10 он сделал из чистого упрямства. Закончив с одним, я приступил к выслушиванию и проверке способностей остальных, и если первая часть хоть как-то отличалась, то вторая половина знакомства проходила как под копирку, полное поражение бойцов. Итак, солдаты, вы показали хорошие результаты, наверное. Честно говоря, мне сложно об этом судить, так как я сравниваю с собой. Гора, как более опытный и компетентный в этом деле, внимательно следил за ходом проверки, а потому сможет дать более точные результаты, на основе имеющихся данных, займется вашим совершенствованием. А пока, вольно. Закончив, я повернулся в сторону своего адъютанта и отправился к нему. Что у нас по плану дальше? Ничего. Дальнейшие действия зависят от вашего решения, спокойно ответил старик, как будто не наблюдал только что за тем, как юнец 11 лет от роду валял десяток талантливых солдат. И ладно бы он использовал магию, возможности и мастерство которой продемонстрировал, но нет, чистая техника боя и возможности тела, упоминать об идеальности исполняемых техник вообще не стоит. Мы сможем выдвинуться сегодня? Конечно, отлично. Тогда как можно скорее, но не в ущерб подготовке, отправляемся в путь, пойдем на север в окрестности Ортона. Надеюсь, вы не против, если я буду вас сопровождать? Конечно, как хорошо, что я не испытываю проблем в общении с людьми, а то немногословность Гора могла бы напрягать. Примечание к части. Бичина, Пхимост оригинал. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 6. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 6. Тон-тон, разведчик отряда особого назначения «Юный дракон». С момента формирования нашего отряда уже прошло полгода, и все мы безумно счастливы, так как замком, Прим, Беты, заместитель командующего, сообщил о возвращении в столицу, где у нас будет неделя или две отдыха. Ха, как сейчас помню момент, когда нам объявили о создании особого отряда под предводительством какого-то богатенького сынка, некоторые товарищи тогда радовались, надеясь на легкую службу, другие негодовали, думая, что придется заниматься всякой хренью. Как же мы тогда ошибались? Вместо избалованного папенькиного сынка нам достался какой-то монстр. Назвать это человеком язык не повернется. Началось все со знакомства, где этот мелкий пацан вытер нами плац, назвав это издевательство знакомством. И ладно бы используя он магию, но ведь чистый бой. В дальнейшем лучше не стало. Эти издевательства переименовались в тренировки, которые на регулярной основе проводил Гора, причем с непосредственным участием этого монстра. Поначалу мы еще принимали его за человека, но с каждым новым днем эти глупые заблуждения растаивали. Ну не может мелкий парень 7 лет от роду быть выносливее и сильнее 20-летних солдат. Иногда казалось, что этот монстр вообще не спит и не имеет чувств. Общение с командиром было, но лишь формальным, даже потрепанный жизнью замком Гора чувствовал себя неуютно, находясь в компании этого. Хотя единственное, чего у монстра, именуемого Зука, не отнять, так это справедливости, вот только она не человеческая какая-то. Как сейчас помню, мы вывели на задний двор одного управляющего, который обвинялся в казнократстве, вокруг столпился народ, мы держим преступника, а монстр стоит и вещает обвинение, иногда указывая на стопки бумаг. Когда прозвучал приговор, многие из нас, в том числе и я, нерешительно замерли, откуда нам было знать, кто должен отрубить руку вора. Из-за нашего ступора чертов чинуша вырвался и бросился к Зука, наверняка рассчитывая прикрыться этим монстром, но, естественно, его глупая попытка провалилась, а вместо этого он оказался лежащим на земле. И вот стоит этот монстр с безмятежным выражением лица, обычно с таким лицом старики природой любуются, а не мелкие пацаны держат за руку преступника, требует меч. Сперва никто не спешил подавать оружие, но после второго окрика мигом сообразили, вручив оружие, которое в ту же секунду было использовано по назначению, лишив чинушу кисти. Самое страшное, не сама отсеченная рука, а то, С каким хладнокровием все это проделал этот маленький монстр, с того момента, как он закончил читать обвинения и до того, как вернул меч, на его лице не мелькнуло ни одной эмоции. После третьего месяца, это безмятежное выражение лица стало меня до ужаса пугать, любой умиротворенно сидящий старик представлялся мне маньяком, который потрошил в своем подвале людей, наблюдая этим самым взглядом. Из-за этого я стал проводить большую часть времени в разведке, подальше от нашего командира, стараясь минимизировать встречи. Сейчас стало полегче, конечно, может это из-за усталости, ведь весь последний месяц мы в авральном режиме искали следы разыскиваемой преступницы, беглого мага воды по имени Хама. Чертова сучка действует слишком осторожно. Увы, но ее след мы полностью потеряли, опоздав на 2 недели или даже месяц.